Но у этого человека под слоем жира была стальная броня. И, откашлявшись, он заговорил обычным спокойным тоном. — Кэт, дорогая, я забыл сообщить, что в твое отсутствие звонил Грегори. Он сказал, что у Поднебесного повреждена нога, и он не сможет участвовать во вторник в скачках в Бристоле, как было намечено. У Кэт вытянулось лицо. — Он что, сильно захромал? — спросила она. — По-моему, Грегори упомянул о накоснице. — Но ведь у него не было переломов, а? — Очень-очень странно, — сказал дядя Джордж. Он, по-видимому, был озадачен, и Кэт тоже. — У лошадей на ногах иногда образуется твердая опухоль, — пояснил он. — Это и есть накосница. Пока опухоль растет, она болезненна, но это длится недолго. 2-3 недели, и Поднебесный опять будет в форме. — Вот проклятие, — сказала Кэт. — Я так мечтала о вторнике. Скажите, Аллан, вы поедете в Бристоль, если моя лошадь не будет участвовать? — Да, — сказал я. — Я буду там скакать на палиндроме. — Приезжайте и вы, Кэт. Буду очень рад вас видеть. Я говорил с жаром, и это заставило тетю Деб выпрямиться и бросить на меня весьма неодобрительный взгляд. Если молодую девушку слишком часто видят в обществе жокеев, это наносит вред ее репутации, — сказала она. В 11 часов, когда дядя Джордж запер дверь кабинета, где хранилась его коллекция, и когда тетя Деб выпила на ночь снотворное, Кэт и я вышли из дому, чтобы завести машину в гараж. В спешке перед обедом мы оставили ее на подъездной аллее. Огни дома, хотя и затемненные занавесями, все же делали сумрак ночи прозрачным, и я видел лицо Кэт, шедшей рядом со мной. Я открыл перед ней дверцу машины, но она медлила садиться в нее. — Они стареют, — грустно сказала она, — а я не знаю, что я буду делать без них. — Ну, они проживут еще много лет, — отозвался я, — надеюсь. Тетя Деб выглядит иногда очень усталой, а дядя Джордж еще недавно был несравненно бодрее, он чем-то озабочен. Боюсь, что это из-за сердца тети Деб, хотя они не говорят мне, они никогда не жалуются, когда болеют. Она зябко передернула плечами. Я обнял и поцеловал ее, она улыбнулась. — Вы добрый человек, Аллан. Я не чувствовал себя добрым. Во мне бушевали откровенные страсти пещерного человека. Мне хотелось усадить ее в машину и умчать в какое-нибудь глухое место среди меловых холмов Южной Англии. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы держать ее в объятиях, не сжимая слишком крепко. — Я люблю вас, Кэт, — сказал я, задыхаясь. — Нет-нет, — прервала она, — не говорите этого. Пожалуйста, не говорите. Она провела пальчиком по моим бровям. Слабый свет окон отражался в ее глазах, устремленных на меня, ее тело нежно прижималось ко мне, голова откинулась назад. — Почему не говорить? — Потому что я не знаю, я не уверена. Мне приятно, когда вы меня целуете, мне нравится быть с вами, но любовь — это такое большое слово, это слишком, слишком важная вещь. Я, может быть, еще не готова. Так вот в чем было дело. Красавица Кэт. Смелая, милая Кэт, оказывается, еще не пробудилась для любви. Она не сознавала, что в ней горит тот огонь, который я видел в каждом ее движении. Огонь этот с детства приглушался в ней старомодной теткой, и трудно было теперь дать ему разгореться, не смутив ее душевный покой. — Любви научиться легко, — сказал я. — Надо только рискнуть. Надо решиться и перестать бояться, — и вам сразу станет весело, и все запреты полетят к черту. Ну да, а потом я останусь брошенной, с ребенком на руках, — возразила практичная Кэт. — Мы можем сначала пожениться, — сказал я, улыбаясь ей. — Нет, Аллан, дорогой мой, нет, не сейчас. И потом почти шепотом простите меня. Она села в машину и медленно повела ее за угол, к гаражу. Я пошел следом и помог ей запереть тяжелые двери гаража, после чего мы вернулись в дом. На крыльце она остановилась, сжала мою руку и нежно, как сестра, меня поцеловала.